Глава шестая. Когда лето перевалило за середину августа, я вновь встретился с Зугхартом. Я хотел официально воспользоваться его услугами, попросить найти для меня полное издание «Кантаветиклов». «Я заинтригован», — сказал он, поглаживая растительность на руке. «Но и настроен весьма скептически». Я беседовал об этом деле с несколькими коллегами, весьма учеными людьми, и никто ни о чем подобном не слышал. Впрочем, как о выживших потомках древних амаликитян. Историки, библеисты, кураторы музеев, посредники вроде меня, никто ничего не знает. А мнение, скольких специалистов вам нужно, чтобы поверить? В том-то и дело, я не смог найти даже одного. Но если вы все-таки нашли ученого, историка или кто-то вам там требуется, я спрашиваю вот о чем. Сколько нужно людей, чтобы ученый мир официально признал существование некоего явления? Мой дорогой друг. Для пущего эффекта Зугхарт даже прекратил заниматься самоудовлетворением. С самого начала времен люди во что только не верили, причем всем сердцем и душой. Цифры здесь ничего не решают. Но когда речь заходит о религии, где вообще сложно что-либо доказать, цифры решают многое. Я не прав? Сколько человек должно признать некую систему верований, чтобы она стала официальным вероисповеданием? «Систему каких верований?» — спросил Зугхарт. «Что Митра — бог солнца? Что Нинурта — Мардук?» Силы? Что Ра каждое утро побивает змея Апопа, чтобы поддерживать Маат? Что Тор с помощью своего молота защищает людей от великанов-йотунов? Что черви, выползшие из тела убитого Эмира, превратились в ночных эльфов? Что Кронос оскопил отца серпом и бросил его чресло в море, где от его семени родилась Афродита? Что Иофет... прародитель англосаксов, потому что он был сыном Ноя, что Господь поразил Озу за дерзновение, попытку выпрямить накренившийся ковчег, что Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Да-да, я про все это. Между 10 верующими и 10 миллионами есть безусловная разница. Первых мы назовем сектой, вторых — религией. Лично я особой разницы не вижу, но без определенной критической массы дело иногда принимает странный оборот. Если хотите знать мое мнение, то чем больше людей, тем страннее их вера. Вы себе представляете, кто такие историки? — спросил Зугхарт. Со всем уважением к моим многочисленным друзьям, историк — это стервятник, и все его коллеги тоже стервятники. Эта шайка-лейка способна оставить от трупа нового исторического открытия одни кости. Я их не виню. Им надо писать научные труды, выступать на конференциях. А теперь, зная это, подумайте над своим вопросом. Он окинул взглядом рассыпанные на столе документы, распечатки файлов, которые я выслал ему по электронной почте, кантонменты с моего сайта. «Кто-то приходит к вам с вестью, что вы принадлежите к некой традиции, к некоему народу. У них есть религия, пусть и весьма схематичная, и они имеют некие этнические особенности, даже на генетическом уровне. Они образуют расу и могут это доказать. Несмотря на широкомасштабные преследования и гонения, их род просуществовал тысячи лет и жив по сей день. Я правильно обрисовал картину?» Я кивнул. «Так почему же о них никто не слышал? Почему стервятники с исторических факультетов мира до сих пор не набросились на этот чудесный благоухающий труп и не обглодали его, дочисто выставив на всеобщее обозрение? Потому что эти люди вынуждены таиться». Зугхарт перестал ласкать себя и нахмурился, выпятив розовую губу. «Откуда вам это известно?» — он взглянул на бумаги. «Вы нашли это здесь? Среди этих?» «Нет». «Как вы узнали, что они вынуждены таиться? И как им удалось затаиться настолько, что на их след не напал ни один историк?» «Послушайте, я не хочу показаться простофилией. Я, как и вы, твердо убежден, что меня пытаются обжулить. Я даже обратился к адвокату, специализирующемуся на информационном праве. Как только афера будет доведена до своего логического конца, у меня появится основание для судебного иска. Воровать чужие личные данные запрещено законом. Но, быть может, мы ничего не слышали об этом народе, потому что их почти полностью сжили со света? Выберите любой народ. Евреи, индейцы, вальденсы. Никто и в подметке не годится ульмам. Их всегда было мало, считанные единицы, и поэтому они пропали с полей всех радаров. Вы слышали про вальденсов? Мысли трезво, подумал я. Но без толку. Я был на крючке. Я потратил столько времени на переписку с самим собой, человеком, называвшим себя Полом О'Рурком, врачом-стоматологом, что теперь знал больше историков. Но действительно ли я хотел поверить? Отчасти я надеялся, что Зукхарт вернет меня на землю, к своему старому доброму я, которое еще не утратило последних остатков самоуважения, и скажет мне, что вальденсы тоже вымысел. Мне говорили, этот народ подвергался похожим гонениям, и еще чукчи в России. Они тоже давно живут на грани полного вымирания. Как вы сказали? Чукчи. Их осталось около 500. Он записал незнакомое слово. Кто вам про них рассказывал? Не только про них. Еще про Пунанов, Ину и Энавененаве, добавил я. А это кто? Обездоленные народы, находящиеся на грани вымирания. Пожалуйста, перечислите еще раз. Я произнес название по буквам, и Зукхарт все записал. А почему их преследовали? Чукчи? Да нет. Ульмов. Ну, даже язычники во что-то верили, а эти люди не верят ни во что, кроме необходимости сомневаться в существовании Бога. Кому такое понравится? Люди нервничают. Вновь показался неприличный розовый лепесток его нижней губы. Но все-таки, наконец произнес Зукхарт, каждый реально существовавший народ оставил за собой хоть какой-то след в истории. Даже эти, он бросил взгляд на свои заметки, чукчи, а где следы вашего угнетенного народа? Прячутся у всех на виду, наверное. По-моему, вы не договариваете. Вовсе нет. Прячутся у всех на виду. А вы почитаете любой учебник истории. Обязательно найдете там пассажи про массы и поселян, про так называемых коренных жителей, про рабов местных и кочевников, про еретиков и богохульников. Хотите сказать, имеются в виду ульмы? Не всегда. Иногда массы — это просто массы. То есть в истории человечества им не нашлось даже имени. Это лишь предположение. Вот этого человека, он указал на распечатки, этого Пола О'Рурка. Я кивнул. Он положил ручку на стол и откинулся на спинку кресла. Все это можно допустить, но с очень большой натяжкой. И мы по-прежнему не имеем права игнорировать базар под названием «Ученый мир». Но с таким багажом исторических знаний, как у вас, сказал я, разве вы станете спорить, что есть такие уровни подавления, которыми никого не удивишь даже на современном этапе истории». Зугхард сделал губы бантиком и задумчиво помассировал щитовидку. «Но как представить себе народ бронзового века, сомневающийся в существовании Бога?» Наконец сказал он. «Да люди тогда боялись даже туч, молились деревянным тотемам!» Он покачал головой. «Вот мое предложение». Я протянул ему чек. Он изучил его и удивленно вскинул брови. Затем встал и протянул мне руку. «Что ж, по крайней мере, Фомам неверующим никто не платит». «Плотцы знают, кто они и откуда», — написал мне он. «Поэтому я ничуть не удивлен, что ты в них влюбился. Нас всегда манят люди с глубокими корнями и традициями. Однако традиции эти нам неизменно чужды, и результат всегда печален. Но я тебя не виню. Чувствовать свою причастность к чему-то большему, любить и быть любимым — самое естественное желание человека». «Откуда ты знаешь про плотцев? Ты сам мне про них рассказывал». «Я никогда не говорил, что влюбился в них. Я не ясновидящий, Пол. Просто умею соединять точки». Проблемы со сном у меня начались после смерти отца. Мама задергивала шторы, включала ночник, укрывала меня одеялом, и я поудобнее устраивался в полумраке, надеясь быстро уснуть. Но сон не приходил. Я непременно должен был уснуть первым. Если бы первой уснула мама, в квартире остался бы один бодрствующий — я. А это было почти так же страшно, как остаться одному на всем белом свете. Остаться одному — самый большой страх моего детства. Раз уснула мама, значит, уснули и остальные люди в доме, и я буду бодрствовать, пока все взрослые спят. Надо уснуть, очень надо. Но все было напрасно. Что бы я ни делал, ночь разрасталась и темнела. Сон, точно зараза, распространялся от нашего дома по всему кварталу, затем по всему городу, а потом и по всему миру. В целом мире я был единственный, кто не спал. Мои усердные попытки заснуть окончательно прогоняли сон, и тогда я понимал, что вообще никогда-никогда не смогу заснуть. Ужас быстро охватывал все мое существо, и никакие мамины ухищрения, добрые книжки на ночь, молитвы, несчетное число спокойночей, которое я заставлял ее говорить перед уходом, ничто не могло справиться с этим ужасом. Минут 10-15 я лежал парализованный в кровати, а потом начинал звать «Мам!». Иногда она отвечала «Да» или «Что?», но обычно «Чего тебе?». Не мудрено. Она 15 минут желала мне спокойной ночи, потом уходила и снова возвращалась, чтобы развеять очередной мой пустяковый страх, и вообще множество раз проявляла нечеловеческое терпение, прежде чем закрыть дверь в мою комнату. И все это после тяжелого рабочего дня, готовки и уборки. Конечно, она уже еле дышала от усталости и по-прежнему оплакивала отца. Горевала и пыталась смириться со своей участью, пыталась разобраться в происходящем и одновременно обеспечить мне нормальное детство. Но обеспечивать нормальное детство — это одно, а иметь дело с 9-леткой, которая из ночи в ночь отказывается спать — совсем другое. «Чего тебе?» — раздраженно спрашивала она, словно хватая за руку непослушное дитя. Но я притворялся, что не замечаю ее тона и игнорировал подступающий ужас перед следующей закономерной стадией нашего еженочного ритуала. Я закутывал этот ужас в обмен любезностями, столь естественным перед отходом ко сну, и кричал сквозь тонкие стены: «Я только хотел пожелать спокойной ночи!» «Спи, Пол!» — говорила она. Спустя несколько минут я повторял: «Спокойной ночи, мам!» И она говорила: «Мы уже 100 раз пожелали друг другу спокойной ночи, Пол, 100 раз!» Еще спустя несколько минут. Все это время я изо всех сил боролся с желанием это сделать. Я кричал: «Спокойной ночи, мам! Мы уже попрощались много-много раз. Все! Последний раз говорю, спокойной ночи!» Я ни в чем ее не виню. Это происходило из ночи в ночь, и страшно ей надоело, а поделать она ничего не могла. К тому моменту мы оба уже знали, что нас засасывает повторяющийся кошмар, и вопросов оставалось только 2. Сколько я продержу маму без сна и до какого коления ее доведу? Я переставал притворяться и начинал орать: «Мам, ты не спишь?» Из дальней комнаты доносился ее отчаянный крик: «А-а-а!» Еще чуть позже я снова спрашивал: «Ты не спишь?» И она отвечала: «А ну, засыпай!» Потом, много позже, я выкрикивал: «Мам!» И не получал ответа. «Мам!» Нет ответа. «Мам! Мам! Мам!» Наконец она отвечала: «А ну быстро спать! Спать!» — я сказала. Я испытывал огромное облегчение. Раз она так злится, значит, точно не спит, и я не один. Потом она переставала отвечать, сколько бы раз я ни звал, и тогда я подходил к ее комнате и спрашивал уже чуть тише: «Мам, ты не спишь?» Тишина. Я открывал дверь и спрашивал с порога: «Мам, ты не спишь?» Она лежала в кровати с открытыми глазами и смотрела в потолок. Но я все равно спрашивал: «Мам, ты не спишь? Мам, ты не спишь?» Не поворачиваясь и не глядя на меня, она отвечала: «Сплю!» Утром мы просыпались либо в ее кровати, либо в моей, или же я лежал на диване в гостиной, а она рядом на полу, укрывшись моим пледом «Ред Сокс». На следующий день после нашего разговора с Зукхартом в клинику пришел инвестиционный банкир по имени Джим Кавано. Даже банкиры с Уолл-стрит выглядят как дети, когда сидят в моем кресле с голубым слюнявчиком на груди. Я бы не удивился, если бы стоматологов на ранних стадиях обучения учили брать пациентов на руки и укачивать. От него хорошо пахло. Кажется, я уловил нотки кардамона и белой березы. Люди вроде Кавана, работающие в финансовых организациях и юридических фирмах, всегда источают ароматы дизайнерских парфюмов и лосьонов после бритья. Я представлял, как эти испарения конкурируют на молекулярном уровне и вступают в жестокие кровавые битвы со своими соперниками в каждом конференц-зале, каждом коридоре, каждом кабинете и каждом салоне личного самолета. Единожды нюхнув Кавано, я понял, что его свирепые душистые флюиды выходят с каждого поля битвы неразбавленными победителями. Когда я сел рядом, он читал что-то в «Я-машинке». Его пальцы гладили и постукивали экран, придавая цвет и объем мельчайшим подробностям его портрета. Он оторвался от экрана, чуть помедлил, какой-то глюк души, и ответил на мое рукопожатие. Затем спрятал машинку в карман, и она еще долго там вибрировала и тренькала. Я включил свет и взял протянутый Эбби зонт. Опасения миссис Конвой оправдались. В одной из маляров внизу справа зиял черный кариес, на десне вспух огромный свищ. Я убрал свет. «Вам больно?» «Да, желчный пузырь побаливает, и спина не к черту, но я над этим уже работаю». От него просто обалденно пахло. Лишь самые реакционные гетеросексуальные импульсы не дали мне уткнуться носом в его шею. Я имел в виду зубы. Зубы? Нет, с зубами все в порядке. А что? Я постучал по кариозному зубу. Не больно? Нет. А здесь? Нет. По идее, он должен был испытывать адскую боль. Выходит, он принимал какие-то анальгетики, а то и все существующие разом. Вы что-нибудь принимаете? Только то, что доктор прописал. Когда вы последний раз были у стоматолога? Полгода назад. Нет, вру. Лет 15 назад. И я не пользуюсь зубной нитью, можете не спрашивать. И питаюсь отвратительно. Выпиваю 20 банок колы в день, и то в лучшем случае обычно больше. Это ведь полезнее, чем нюхать кокаин, правда? Хотя для зубов вряд ли. Я знаю, что метамфетамин вреден для зубов, но кокаин не метамфетамин, так ведь в плане зубов. А почему вы меня допрашиваете? Я начинаю нервничать. У меня ни разу в жизни не было кариеса. Теперь есть. Но я к вам даже не собирался. А куда вы собирались? На эту проблему можно закрыть глаза. В общей сложности я насчитал у него 6 кариесов, а десны были поражены пародонтозом. Также наблюдается некоторая подвижность, сказал я. Вот здесь и здесь. Подвижность? Зубы у вас шатаются. Зубы. Возможно, удастся их спасти. Возможно. Но тянуть с этим нельзя. Ничего не понимаю, сказал он. Иногда я встречаю такую реакцию у пациентов. Растерянность. Это что? Правда случилось? Со мной? А как же мое образование, моя карьера, моя национальность? Я голосую за республиканцев. У меня полная медицинская страховка, включая стоматологию. Нет, ваш диагноз определенно нужно пересмотреть, доктор. Я не получаю удовольствия от того, что открываю пациентам глаза на правду. Их зубы в опасности, здоровье ослабло, и впереди очень много боли. Но мне нравится наблюдать, как испаряется их чувство собственного превосходства. Высокое положение в обществе больше ничего тебе не дает. Ты ничем не отличаешься от простых смертных. Ты смертен, и это ужасно. Ты маленький человек, а мир огромен, небо безгранично, и нормальная еда очень-очень далеко. Тебе не дотянуться. Добро пожаловать в новый мир. Он уже никуда не денется. Да и не девался. Он всегда был здесь. Ты просто не видел его за плечами водителя, швейцара и того азиата, что подает тебе еду на вынос. «Послушайте», — сказал я, — «спасти ваши зубы можно, и десны тоже. Вы избавитесь от неприятного запаха». «Какого неприятного запаха?» «И если после всех этих процедур вы будете ежедневно пользоваться нитью и ирригатором, полоскать рот, дважды в день осторожно чистить зубы мягкой электрической щеткой, правильно питаться, то ваши зубы станут как новенькие, и вы сможете забыть об этих проблемах навсегда. После 15 лет полного пренебрежения собственным здоровьем. Это самое настоящее чудо. Правда? Первую половину дня я убил на лечение банкира. Его я-машинка то и дело вибрировала, но ответить он не мог, потому что сидел в кресле стоматолога. Слава Богу, он послал меня, а не кого-нибудь другого, сказал Кавана, когда я закончил. Будь моя воля, я бы никогда не пошел к стоматологу. «Думаете, он все знал?» «О ком вы говорите?» Он сел, и на меня вновь пахнуло райскими кущами, этими дивными флёрз буйной маскулинной весны. «О Пите Мерсере!» «Миллиардере?» «Да, и моем боссе. Он просил передать вам это». Кавана вручил мне конверт. Внутри была записка. «Мне бы хотелось с вами побеседовать. Я поручил Джиму дать вам номер моего мобильного. Пожалуйста, позвоните, как только сможете. P.M. Мы еще не говорили о суициде твоего отца», — написал он. «Если бы он знал о своем месте в мире, возможно, он бы не покончил с собой. Грозит ли тебе такая опасность? Мысли о самоубийстве закрадываются? Как часто? Я знаю, что ты заблудился, но, друг мой, ты ведь потомок великого народа. «Чего тебе от меня надо?» — ответил я. «Чего тебе надо? Чего тебе надо? Чего тебе надо?» «Чтобы ты помог мне возродить этот народ».